Глава 42. Настроение у Йохана было отличнейшее. Нет, он не считал, что имеет тяжелый характер или склонен к пессимизму, но настолько всеобъемлюще счастливым он себя не чувствовал еще никогда. Вчера, закончив с делами и раздав поручения в плане наблюдения за ростовщиками, Йохан с Анитой провели весь вечер вместе. Фени дома не оказалось, или он деликатно предоставил им возможность пообщаться наедине, но факт остается фактом. Это был лучший вечер в жизни герцога. Они разговаривали без остановки, будто прорвало плотину. Йохан хотел знать об Аните все. Его интересовала каждая мелочь. Но и о себе он еще никогда так много не рассказывал. Они пили чай, общались, смеялись, чуть-чуть даже потанцевали. И, конечно же, снова целовались. Сказать, что все прошло волшебно, значит сильно преуменьшить. Будь воля герцога, он бы уже вчера потащил Аниту в ближайшую церковь и тайно с ней обвенчался, как сошедший с ума от любви подросток. Но статус, будь он неладен, накладывал некоторые обязательства. Так что Йохану запредельным усилием воли пришлось взять себя в руки. Чтобы все организовать, как подобает второму лицу в государстве, нужно около месяца. Хотя, если контролировать самому и на всех нажать, хватит, наверное, и 2 недель. И первое, что необходимо сделать уже сегодня, уведомить о своем решении семью. Йохан знал, что предстоит битва, но вне зависимости от того, выиграет он или проиграет, герцог был к ней готов. К отторжении светило упрочить и так твердое положение Форсберга на международной арене и выйти замуж в какую-то ближайшую страну. Но она предпочла отречься от права на престол и выскочить за обожаемого ею графа Сержа Дебре. Мезальянс, правда, чуть меньше, чем в их с Анитой случае, но все же. Йохан тоже был готов к жертвам, если того потребуют обстоятельства. Семейный сбор герцог назначил на 3 часа дня в королевском дворце. И, сидя в своем кабинете, никак не мог сосредоточиться на работе. Мысли то и дело убегали на шерстяную улицу. Кажется, вчера они оговорили все, что можно. Йохан пообещал, что не будет препятствовать жене заниматься издательством, а она взамен, что наймет работников, позволяющих ей проводить больше времени с мужем. Это, естественно, тоже вызовет недовольство в семье. Но герцог понимал, что такую, как Анита, не запрешь в золотую клетку. Оставалось только постараться максимально обеспечить ее безопасность. Наконец, положенное время настало. Йохан прибыл на 10 минут раньше, но уже застал все в сборе. Неудивительно. Кажется, он еще ни разу не инициировал семейное собрание. Мама, уже напряженная, как шаровая молния, сидела в кресле. Умная женщина знает, что сын может вытворить всякое. Эрик нервозно прохаживался вдоль стен. Его величество страшно не любил неизвестности и ожидания. Но так никто и не просил являться раньше времени. Совершенно спокойной выглядела только Китти, сидящая на соседнем со вздовствующей герцогине в Вален кресле и тискающая своего любимого шпица. Заметив вошедшего кузена, она тут же приветливо улыбнулась и помахала ему рукой. Йохан решил не тянуть и сразу выложил карты на стол. «Добрый день, Ваше Величество. Мама, Китти». Он поклонился обеим дамам по очереди. «Я собрал вас сегодня, чтобы объявить важную для меня новость. Я женюсь. Предложение уже сделано и принято, так что можете поберечь силы, воздержаться от дальнейших дебатов и просто меня поздравить». Китти радостно взвизгнула, выпустила шпицы и захлопала в ладоши. Реакция Эрика и герцогини отнюдь не была такой позитивной. Мама вся напряглась, хотя казалось куда уже больше, и подалась вперед. Эрик сквозь стиснутые зубы уточнил. «Кто она?» «Мисс Анита Мелроуз». Кузина вторично счастливо взвизгнула. Герцогиня же издала вопль, похожий на предсмертный, и начала сползать по креслу. Китти вскочила и забегала по комнате в поисках, куда тетя могла поставить свои сердечные капли. Йохан расстроенно подошел к матери, подтянул ее назад на кресло и довольно жестко произнес. «Мама, давайте без спектакля. Мы с Эриком видели эту пьесу уже много раз, и лишь Китти она по-прежнему трогает. «Однажды? Однажды ты загонишь меня на тот свет, неблагодарный!» выпалила герцогиня, принимая из рук племянницы спасительное лекарство. «Что, если я скажу нет?» — холодно уточнил Эрик. Йохан пожал плечами. «Вы мой король, но жениться запретить мне не вправе. Прикажете освободить должность, я освобожу. Уехать в глухую провинцию подчинюсь». «Эрик, ну ты что?» — кинулась к брату Китти. «Какая провинция, Анита замечательная. Если бы вы познакомились, она бы тебе точно понравилась». «Ого, любопытная картина, а Китти-то откуда знать, насколько мисс Мелроуз замечательная? Или она, как и всегда, просто пытается поддержать Йохана?» «Я подумаю», — отчеканил Эрик и, отстраняя сестру, устремился к выходу. «Думайте», — равнодушно проговорил Йохан. «С вашим позволением или без, я на ней женюсь». Герцогиня еще продолжала что-то выговаривать сыну, невзирая на суетящуюся вокруг нее Китти с веером и кружкой воды. Но Йохан уже не слушал. Он сделал, что должно, и вполне мог тоже вслед за Эриком покинуть собрание. «Сожалею, мама, что не оправдал ваших надежд», — все же произнес он, поклонившись на прощание. Хотя на самом деле ни капли не сожалел.